вокруг основания хвоста. Иногда они составляли непрерывное кольцо, в которое входило до 8 пятен. Рисунок был строго индивидуальным и никогда не менялся, так что по этому признаку я сумела бы различить всех наших гепардов даже много лет спустя, когда и внешность, и поведение у них могли измениться. Мы поехали дальше, на равнину Ганса, и нашли там Пиппу. Семейство резвилось на солнышке. Им выпало редкое развлечение среди затяжного ненастья. Когда они наелись, я собрала все остатки, на всякий случай. А вдруг мы снова встретим Билли, ведь она, может быть, уже ждет прибавления семейства? Подъезжая к тому месту, где мы встретили ее утром, я позвала ее, и в ответ на мой зов голова гепарда высунулась из травы ярдов в 500 от нас. Мы с Локалем стали потихоньку подходить, и тут заметили второго гепарда рядом с первым. Это были Уайти и Тату. Тату сразу же кинулась на нас, и я поспешно бросила мясо. Это отвлекло ее внимание на некоторое время. Когда Уайти тоже пошла к мясу, я увидела, что она на сносях и вот-вот должна родить. Вдруг откуда ни возьмись примчался третий гепард, и пр-пр, били вне себя от радости, бросилась к сестрам. Но только Тату встретила ее приветливо. Они лизали друг дружку, мурлыкали и носились вокруг нас. Уайти держалась в сторонке и свирепо рычала на Мбили, когда та пыталась подойти поближе. Но отделаться от Мбили было не так-то просто. Она применяла все свои уловки, чтобы смягчить Уайти, и нежно мяукала, и перекатывалась на спину, приглашая поиграть, но все напрасно. Мбили изо всех сил старалась завоевать любовь своей сестрицы, а та с не меньшим упорством продолжала ее отгонять. Каждая хотела поставить на своем. Постепенно поглощенные этим соревнованием, они прошли ярдов 100 до одинокого дерева, и там запыхавшаяся Уайти наконец уселась на землю. Очень трогательно было смотреть на Мбили. Она призвала на помощь всю свою проницательность, весь такт, и, передвигаясь ползком, почти незаметно, наконец подобралась к Уайти на расстоянии около 2 ярдов и села рядом. А пока происходили все эти маневры, Тату съела остатки мяса, не оставив сестрам ни крошки, и тоже устроилась отдыхать неподалеку от нас. Все это время мы с Локалем стояли совершенно неподвижно, и только увидев, что сестры успокоились, стали потихоньку пятиться обратно к дороге. Мы не хотели мешать им вновь подружиться. Но Мбили провожала нас до самой Мулики, пока мы не перешли на ту сторону, за пределы ее территории. Все три сестры теперь оказались на территории Мбили, и Пиппа тоже. Ее отделяла от взрослых детей только затопленная канава Ганса. Последний раз я встречала всех трех сестер 9 месяцев и 20 дней назад у въезда в заповедник со стороны Муреры. Это было в 14 милях отсюда. С тех пор Уайти и Тату несколько раз видели вместе возле холма Мугвонга, примерно в 12 милях в противоположную сторону. Мбили всегда бродила одна между 5-й милей и скалой Леопарда. Теперь все они стали гораздо крупнее матери и были в превосходном состоянии. Не только по внешнему виду Уайти, но и по той ярости, с какой она встречала все заигрывания Мбили, я поняла, что она принесет котят в ближайшие 2 суток. Но теперь я знала, что все три сестры сумели прекрасно перенести даже суровый период дождей, и поэтому сказала Локали и Стэнли, что кормить их мы больше не будем. Мы можем сделать исключение только для Уайти, если она с малышами окажется в безвыходном положении. Нельзя же свалить на нет все то, чему они научились, живя на свободе. Стоило только один раз дать Мбили мясо, и она уже поджидала нас на следующее утро возле 5-й мили. Я почувствовала себя совершенно несчастной. Мне нужно было проявить жестокость, ведь это ради нее, для ее же пользы. Но меня очень подвели Локаль и Стэнли. Несмотря на мои предупреждения, они все-таки позвали Мбили, и, разумеется, она пошла за нами. Они не поняли, что я поступаю так, стараясь предотвратить ее столкновение с Пиппой. Мне пришлось прибегнуть к самым разным уловкам и ухищрениям, чтобы избавиться от Мбили, которая доверчиво трусила за нами.